Глава 36. На меня тут же вихрем накинулась Маринка. Она, как всегда, переживала за меня, и вот сейчас была рада встрече. Нас обступили Гоша, Толик, Паша и Ник. Они были рады моему появлению. Маринка рассказывала, какое радостное сумасшествие происходило, когда легализовали магию. Остальные дополняли ее эмоциональный рассказ подробностями. В итоге я поняла, что маги настолько обрадовались возможности колдовать, что сначала чуть не порвали мир на тряпки своими мощными деяниями, стараясь улучшить свой быт, но Страунг ограничил их потенциал, чтобы не рухнуло все то, что уже было создано. Ну да, порой приходится придерживать коней, чтобы не разбиться на крутых виражах. В итоге все были счастливы и довольны, про Лациса уже никто не вспоминал. Люди избрали себе нового повелителя и теперь жадностью ловили каждое его слово. Народ легко расстался с прежним властителем. Какой ветреный народ! Неужели не было даже маломальской привязанности или уважения к Лацису? Впрочем, о каком уважении может идти речь? Лациса боялись, но вряд ли уважали. А Страунка сразу окрестили справедливым, и я была уверена, что он оправдает это звание. Как только первые страсти нашей встречи улеглись, друзья разошлись. Рядом остался лишь Ник. «Все же ты решила связать свою судьбу с драконом?» Он словно упрекнул меня. «А что в этом плохого?» «Я надеялся, что ты обратишь внимание на меня». Надеялся он. Для этого, как минимум, ему нужно было быть смелее и настойчивее, а как максимум, сильно нравится избраннице. Я даже не стала отвечать ему. Кроме дружбы, нас ничего не связывало. Так к чему пустая болтовня? То ли дело Колин. Там было все куда серьезней. Я поймала на себе его тяжелый взгляд. Приветственно кивнула ему и улыбнулась. Он очень дорог мне. Но я была счастлива, что мы с ним так и не поженились. Здесь были все братья Демины и отец семейства, а еще много всяких незнакомых людей. «Кто это?» Я притянула к себе Ника, пользуясь тем, что он все еще околачивался возле меня. «Не узнала соотечественников?» — рассмеялся он. «И они все живут здесь?» — обалдела я. «Да уж, Адемина воистину великая помощница. Я ни за что не стала бы селить у себя невесть кого, лишь потому, что эти люди нужны кому-то. У всех отдельные комнаты, а вечерами мы собираемся в этом зале, чтобы поболтать». Ник решил посвятить меня во все местные новости. «Как вы с Пашей умудрились собрать их? Даже не верилось, что такое возможно». «Без особых усилий», — отмахнулся он. «За нас все сделали стражники. Когда мы прибыли в тюремный замок с поручением Страунка, нас приняли как дорогих гостей, разместили в лучших комнатах замка. И если бы не периодические крики из темницы, мы бы и не чувствовали, что находимся в тюрьме. Короче, мы с Пашкой жили как короли, а вот сектантов вылавливали стражники и помещали в темницу. Мы не смогли добиться, чтобы им выделили отдельные комнаты. До дальнейших распоряжений лорда Страунка они должны были находиться в темнице. Мы ждали, а Страунка все не было и не было. Потом стало известно, что он погиб. После этого отношение к нам с Пашкой изменилось. Хоть выселять из наших комнат нас не стали, но начали следить, как за заключенными, чтобы мы не вышли из замка. Адемина с братьями пыталась вызволить нас, но в итоге они сами загремели в темницу. Мы с Пашей ходили к ним, носили вкусности. В итоге Адемина окончательно влюбилась в меня. «А ты?» — зачем-то спросила я. «А что я?» — он небрежно повел плечами. «Она мне понравилась. Раз уж ты недоступна для меня, так для чего отказываться от симпатичной девушки? Мы с ней нашли общий язык». Мне с трудом представлялось, как можно крутить любовь через прутья тюремной решетки. Но они, видимо, разобрались с этой проблемой. Теперь счастливая Адемина терлась возле Ника, всячески давая знать, что у них роман. «Я рада, что у вас все сложилось. Я искренне была счастлива за Ника и Адемину. Он всегда был приятен мне, а вот с ней было всякое. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Теперь-то нам с ней делить нечего. Я не претендую ни на Ника, ни на Колина, так что она успокоилась и перестала видеть во мне врага. Но мне не терпелось узнать, что происходило потом, потому спросила: «А что было дальше?» «А что дальше?» Он снова подернул плечами, будто рассказать нечего. «Потом объявился лорд Рис и заявил, что повелитель прислал своего брата с приказом освободить всех нас. Вот нас и отпустили, всех разом, 50 человек. Тюремный замок, наверное, отразясь, не видел такого исхода». «Это да», — усмехнулась я, представив, как все высыпали на площадь, не имея четкого плана дальнейших действий. А Демина с Россиусом и Вальцем вернулись домой, прихватив с собой нас с Пашей. Остальным пришлось первое время мыкаться по тавернам и гостевым домам. До нас доходили новости, что вы с Колином решили пожениться. Тогда Адемина места себе не находила. Рвала и метала. Нам всем досталось от нее, пока она пыталась магически изменить события. Но ей ничего не удалось. Дело шло к свадьбе. А потом вдруг домой вернулся Колин. Мрачный, как туча. Парня будто подменили. Сказал, что Страунг жив и что он – брат повелителя. Только долгое время скрывал это от людей. Больше из него вытащить не удалось. Он ушел в себя. Я думал, что он свихнулся от горя, что свадьба отменилась. Ходил мрачнее тучи. Любит тебя сильно. Надо будет как-то смягчить его боль. Я сделала в голове заметку, а то он так совсем изведется. А потом до нас дошли детали происшедшего. Признаться, на месте Колина я бы тоже предпочел смерть. Видимо, его любовь одна и на всю жизнь. Но безответная. Внесла я жесткую корректировку, чтобы Ник перестал растекаться мыслью по древу. Мне не хотелось обсуждать Колина. С ним и так все ясно. Поняв, что больше говорить о нем не надо, Ник веселым голосом закончил свой рассказ. А потом легализовали магию, и Адемина разыскала всех сектантов, чтобы они не разбредались по всему миру. Поселила их в этом замке, и мы ждали, когда же появишься ты. Вот и появилась. Подытожила я.